Глава 9. Оля. Дорога к дому Белова длится целую вечность. Я ёрзаю на сиденье, впиваюсь ногтями в ладони и несколько раз прываюсь изменить конечную точку маршрута. Боюсь предстать перед Максимом жалкой. Но потребность заполнить образовавшуюся в душе пустоту и стереть грязь предательства оказывается намного сильнее моих сомнений. Поэтому спустя полчаса я вываливаюсь из такси с наполовину опустошенной бутылкой злосчастного вина в одной руке и с клатчем в другой. В нем самое необходимое — ментоловая жвачка, тушь, черный карандаш, телефон и ключи. Консьержку, подозрительно косящуюся на меня тучную женщину, я миную невозмутимо, называю номер квартиры, получаю выразительный взгляд и двусмысленное покашливание и не трачу времени, чтобы выяснить, чем вызвана подобная реакция. Вместительный лифт несет меня на 21 этаж элитной кирпичной многоэтажки. В голове клубится дурной туман, а из отражения в зеркале во весь рост на меня взирает незнакомка. По крайней мере, в этой ведьме с азартно горящими глазами и тронутыми красной помадой губами мне трудно узнать себя. Кивнув своим мыслям, я выскальзываю в коридор и подхожу к двери с заветным номером. После двух трелей звонка Макс распахивает ее передо мной и пропускает внутрь. Замираю в прихожей. Оцениваю мужчину, с которым не контактировала много месяцев, и сглатываю вязкую слюну. Белов раздался в плечах, как будто не вылезал все это время из качалки, набил на предплечье татуировку в виде самурая с двумя катанами и обзавелся еще более давящей аурой, от которой хочется покорно кивнуть и прошептать «Да, мой господин». Сбросив наваждение, я наклоняю голову на бок и замечаю в серых глазах Макса любопытство. Только я хочу видеть в них необузданный голод, который выжит отравляющую мою нутро горечь предательства. Вспомнила про запасной аэродром? Лукаво щурится Белов. А я не спеша развязываю пояс и скидываю с плеч шубу, которая, облизав мои ноги в высоких ботфортах на тонкой шпильке, ложится на отполированный паркет. Его взору предстает мое тело в черном кружевном белье, которое буквально кричит о том, что его надели, чтобы соблазнять. Макс молча сглатывает и делает шаг мне навстречу. Я — шаг от него. Такая древняя, но такая увлекательная игра. Путь к отступлению заканчивается быстро, и я, будто завороженная, застываю на месте. Пока Белов нарочито медленно сокращает разделяющее нас расстояние, у меня в голове проносится с десяток сценариев нашей близости, отчего перегорают последние предохранители. Максим нависает надо мной, дотрагивается пальцами до припухших губ, которые я искусала по дороге к нему. Рисует тропинку от подбородка к ямочке между ключицами, прокладывает прямую линию к низу живота и убивает меня мучительным ожиданием. Неудовлетворенное, мое тело бьет крупная дрожь. Я всхлипываю и подаюсь вперед, но он придерживает меня за плечо. «Раз уж приехала, я...» «Единственный мужчина, чье имя ты будешь произносить сегодня». Высекает он жестко. Я же послушно киваю, в эту секунду согласная выполнить любые его, даже самые безумные условия, лишь бы он прекратил пытку. Белов неотрывно смотрит в мои потемневшие от желания глаза, расчетливо улыбается и двумя пальцами вонзается в мою разгоряченную плоть. Я вскрикиваю, а он ловит сорвавшийся с моих губ стон, впиваясь в них требовательным поцелуем. Я не успеваю надышаться Максом, когда он разворачивает меня спиной к себе. Приникает вплотную так, что я чувствую его напряженные мускулы под пылающей кожей, от которой жар передается и мне. «Макс», — сипло умоляю я, балансируя на грани, но он продолжает дразнить, лишь сильнее вжимая меня в стену, выводит между бедер какие-то понятные ему одному фигуры. «Макс», с мольбой шепчу я, больше не в силах терпеть. «Пожалуйста». Он на секунду замирает, и пока я отвлекаюсь на его ладонь, что плавно скользит вверх к груди, Макс одним резким толчком заполняет меня до предела. Мое тело охотно отзывается на его прикосновение, словно скрипка Страдивари, попавшая после любителя к талантливому музыканту. Макс слишком хорошо меня знает, помнит, как я люблю, поэтому я не удивляюсь, когда реальность меркнет. Я вгибаюсь дугой, вбирая его в себя. Я больше не я. Неутолимый пожар. Кожа скользит по коже, как будто высекает снопы искр. Белов распаляет меня безудержно, ненасытно. так, чтобы до дна, без остатка, до болезненного укуса в шею, перетекающего в удовольствие, и снова до дрожи, только на этот раз уже от растекающейся по телу истомы. Он держит меня в кольце сильных рук, пока я переживаю последствия яркого до сумасшествия наслаждения. И мы стоим, тесно прижавшись друг к другу, липкие от пота, запыхавшиеся, как если бы бежали спринт наперегонки. Хоть я не вижу его глаз, я готова поспорить, что сейчас Макс ухмыляется. Да и я сама не могу спрятать блаженные улыбки. Спустя какое-то время, которому я теряю счет, я больше не чувствую его в себе и медленно сползаю вниз по стене. Ноги не держат, пульс сбивается, в висках гулко стучит. Однако Макс был чертовски прав. Я не то что имен других мужчин не вспомнила, я свое-то забыла. Белов возвращается с водой из кухни. Предусмотрительно придерживает стакан, чтобы я могла напиться, потому что руки у меня ходуном ходят. Отставляет стекло в сторону и, словно невесомое перышко, поднимает меня на ноги. «Передохнула?» — издевательски шепчет мне на ухо он и, не добившись в ответ ничего вразумительного, предупреждает. «Считай, что это была прелюдия,